Фандорин задерживается. Кроме черта с его невежливым собеседником и Эраста Петровича, в эту самую минуту размышлениям на охотничью тематику предавалась еще одна особа. Саадат сидела, нахохлившись на мягких кожаных подушках экипажа, и с каждой минутой все больше злилась. Засада на зверя очень уж затянулась. Не пришлось бы возвращаться с пустыми руками. Ночь сначала казалась отрадно прохладной, потом Саадат в своем несерьезном одеянии начала мерзнуть. Хорошо у припасливого Зафара под сиденьем оказался плед. В него Саадат сейчас и куталась. Она была поражена и оскорблена, когда благодетельственный Фандорин нежданно-негаданно отказался явиться за благодарностью. Причем изумление было сильнее обиды. Что за чудеса? Москвич, безусловно, не из трусов, это проверено. К женским чарам неравнодушен. Когда ужинали, всю с головы до туфель обследовал не наглым, но вполне недвусмысленным взглядом. С женой он расстался и, судя по собранным сведениям, нисколько по ней не тоскует, совсем наоборот. В чем же дело? Зафар пересказал какую-то дребедень про отсутствие взаимного притяжения, но Саадат Валитбекова хорошо училась в гимназии, а лучше всего успевала по естественным наукам. Небесные тела не притягиваются друг к другу с равной силой. Это солнце тянет к себе землю, а земля — луну. Всегда кто-то тянет, а кто-то упирается. Кто-то охотник, а кто-то дичь. Западным женщинам нравится быть дичью. Они распускают перья и курлычат, но сами в атаку почти никогда не переходят. Если и охотятся на мужчин, то на манер хищного тропического цветка, который раскрывает лепестки, источает манящий аромат, а когда пчелка или бабочка села — ам! На Востоке не так. За Саадат никто никогда не ухаживал, никто ее взаимности не добивался. В ранней юности девушку зорко оберегали. При живом супруге любые знаки внимания со стороны чужих были невозможны. А во вдовстве она держала себя так строго, что никому бы в голову не пришло осаждать эту неприступную крепость. К шайтану мужские ухаживания. Ей нравилось охотиться самой, выбирать добычу по вкусу. 87 трофеев были развешаны по стенам воображаемой охотничьей комнаты. На самом видном месте, как двенадцатирогий олень, номер 29. И вдруг на тебе. Зверь номер 88 идти в загон не желает. Этому должна быть какая-то причина. Вчера портье гостиницы «Националь» любезно зачитал две поступившие на имя Фандорина, но еще не полученные им телеграммы. Любезность обошлась недешево, в 25 рублей. Саадат заволновалась. Обе телеграммы пришли из Санкт-Петербурга. «Срочно приезжай, Эмма. Немедленно телеграфируй выезд. Жду, Эмма». Вот она причина. Ее звать Эммой. Что же это за соперница такая, если затмила саму Клару Лунную? Наверное, немка. Золотоволосая, с пышными формами, молочной кожей, щечками, ямочками. Расстравляла себя Саадат, воображая полную свою противоположность. Однако настоящего предпринимателя серьезная конкуренция только раззадоривает. У Эммы имелся один важный дефект. Она томилась далеко на севере, а Саадат была тут, рядышком. Еще портье сказал, что постояльцу беспрестанно названивают из австрийского консульства. И все время заходят справляться какие-то люди. А господин Фандорин днем зашел на минутку и с тех пор не появлялся. В общем и целом положение прояснилось. У человека масса дел, плюс тоскующая Эмма со своей немецкой любовью. Конечно, Фандорину не до Саадат Валитбековой и ее благодарности. Но невозможно смириться с тем, что ты не нужна мужчине, который нужен тебе. Как поступил бы джигит, влюбленный в девицу-недотрогу? Перекинул бы через седло и увез в горы. Так Саадат и решила поступить. Потому и мерзла уже который час подле опостылевшей гостиницы «Националь». Скоро ночь закончится, а Фандорина все нет. Где его джинны носят? Арташесов вернул похищенный Долане Бельвиль еще вчера, но Саадат сказала себе, что ездить на нем не сможет. Воспоминания о крике Турала были ужасны. А еще в этом автомобиле убили бедного Франца. Пока нет новой машины, пользовалась экипажем. Два белых туркменских мерина, пара обошлась в 15 тысяч дороже любого Делане, дремали стоя, подрагивали изящными ушами. На козлах, в надвинутом на лицо цилиндре, сопел Зафар. Он был в кучерском наряде. Вдруг евнух поднял голову. Через несколько секунд Саадат услышала стук каблуков по мостовой. Кто-то неторопливо приближался со стороны старого города. Саадат узнала походку. Опустилась пониже, чтоб ее не было видно за кожаным пологом ландо. «Дип-дип-дип», — прошептала она, что означало «цып-цып-цып». Когда поздний гуляка поравнялся с экипажем, Саадат негромко сказала: «Как вы могли?» Замер, обернулся. «Как вы могли так меня унизить?» Ее голос задрожал. «Вы посмели вообразить, что моя благодарность означает то, что вы подумали?» Он сдернул панаму, натянул обратно, закашлялся. Смутился. «Это хорошо». Саадат внутренне расхохоталась, но на глазах послушно выступили чудесные крупные слезы. Глаза засияли, как у русалки. «Все, попалась птичка, стой, не уйдешь из сети, не расстанусь я с тобой ни за что на свете». «Виноват», — проблеяла добыча, — «но что я должен был подумать?» «Вы, видно, привыкли иметь дело с бесстыдницами, со сладострастными развратницами Запада. Боже, как я оскорблена!» Саадат закрыла руками лицо, демонстрируя точеные запястья и обнаженные локти. «Разве я когда-нибудь своим поведением, хоть единым взглядом, дала вам повод?» Фандорин совсем переполошился. «Нет, конечно, нет, но письмо, когда в Европе женщина пишет такое письмо, простите ради бога, что сделать, чтобы вы меня простили?» «Садитесь», — величественным жестом показала она на сиденье рядом с собой. «Сел как миленький. Посмел бы он ерепениться после того, как нанес гордой восточной женщине такую ужасную обиду». Зафар, не дожидаясь приказа, шевельнул поводьями. Выдрессированные мерины проснулись, экипаж плавно тронулся. Перекинутый через седло и увозимый в неизвестном направлении красавец даже не пикнул. Ехать до любовного гнездышка было недалеко. Фандорин порывался оправдываться, задавал вопросы, но Саадат неприступно молчала. Не поворачивала головы. Пусть любуется профилем и вдыхает аромат хорасанской амбры, от которой возбуждаются даже немощные старцы. Послушно, будто жертвенный баран, уже ни о чем не спрашивая, похищенный вошел в дом. В спальне Зафар сделал все обычные приготовления. Правильное сочетание сумрака и хитро устроенной подсветки, густой аромат роз, шторы на окнах плотно задвинуты, восхода нам пока не нужно. Перед нишей, прикрывающей ложе, Саадат остановилась. Руки непреклонно сложены на груди, брови сурово сдвинуты. На плечах по-прежнему свисающий до пола плед. Фандорин застыл перед ней. Несчастный. Виноватый. «Повторяю вопрос», — звенящим голосом сказала Саадат. «Вы считаете нас, женщин Востока, такими же сладострастными развратницами, как эти ваши... европеенки?» «Нет, вовсе нет, и правильно», — грозно молвила она. «Европейские женщины нам в подметки не годятся». Плед упал на ковер. Под ним была накидка из невесомого переливчатого шелка. Саадат потянула за шнурок, соскользнула и накидка. При свете двух ламп, сочащимся снизу, проверено, фигура смотрелась самым выигрышным образом, а тело казалось вырезанным из алебастра. Одновременно Зафар в соседней комнате покрутил рычажок. За спиной Саадат медленно раздвинулся занавес. Показалась постель, вся усыпанная лепестками роз. Добыча покачнулась, пронзенная стрелой. Сама пошла в руки. В первые минуты Саадат, как обычно, пыталась понять, далеко ли новому номеру до незабываемого 29-го? Дистанция быстро сокращалась. Потом исчезла вовсе. В перерыве между страстными объятиями, тяжело дыша, Саадат сказала себе: «Определенно, 88-й не хуже. Трудно сравнивать, потому что все совершенно иначе. Но нет, ни в коем случае не хуже». Потом все началось снова. и она уже не вспоминала, не сравнивала, не думала. Способность рассуждать, кажется, впервые в жизни на время улетучившаяся, вернулась не скоро. 88-й к этому времени уже уснул. Саадат, наоборот, словно бы проснулась. Она поглаживала возлюбленного, его голова лежала у нее на груди, по щекотной макушке и убеждала саму себя, что в данном случае соблюдать железный закон одного единственного свидания не обязательно. Ведь здесь с самого начала все не по правилам. Долго себя уговаривать не пришлось. Зафар бдил на своем посту, подглядывал, подслушивал, по знаку госпожи палец описал восходящую спираль в воздухе, раздвинул на окнах занавески. В спальню заструился розовый свет зари. «Ма!» — промычал спящий, беспокойно задвигавшись. «Уж не Эмма ли?» Блаженная нега растаяла. Саадат требовательно потеребила любовника за нос. Открылись глаза. Синие. Без волос Фандорину было лучше. Помолодел и стал похож на принца Гаштаспа из Шахнаме. В детстве у Саадат была книжка с превосходными миниатюрами. Сколько ему все-таки лет? 40-45? «Я совсем ничего про него не знаю», — подумала Саадат и ужасно удивилась. Не тому, что ничего не знает про любовника номер 88, а тому, что хочет знать про него все. «Сколько у тебя было женщин?» — спросила она. «Ясно, что много. Но сколько?» «В каком смысле?» Синие глаза замигали. «Я не считал». «Так много, что ты сбился со счета?» Фандорин приподнялся, сощурился от ярких косых лучей, провел рукой по лицу. «Все мужчины ведут подсчет своих побед, это известно», — настаивала Саадат. «Так что не обманывай меня». «Сколько?» «Я не вел бухгалтерии. Значение имеют только женщины, после которых в душе остается пробоина. Таких было мало». «Теплее», — подумала Саадат. «Сейчас я тебя, голубчика, раскалю». «Хорошо, как звали тех, кто оставил в твоей душе пробоину? Можешь всех не перечислять. Назови хотя бы последнюю». «Зачем?» — он нахмурился. «Сама угадаю. Мы, восточные женщины, обладаем даром ясновидения». Она подняла глаза к потолку, полузакрыла веки. «Слышу букву «Э». Это имя начинается на «Э». Он пожал плечами, не впечатлился. «Ну да, мою бывшую жену раньше звали не Кларой, а Элизой. Все это знают». «Нет, не Элиза. Другое имя». Несколько мистических пассов в воздухе. «Эмма. Женщину зовут Эммой». Саадат так и впилась в него глазами. Его лицо переменилось, по нему пробежала тень. Невиноватая, скорее озабоченная. С таким выражением лица не вспоминают ту, кого сильно любят. Засмеявшись, Саадат откинулась на подушки. «Хочу спать», — сказала она. «О, Аллах, как же я устала!» Эмма. Вот кто должен был со мной связаться после депеши. Странно, что этого не произошло. Звонки в гостиницу от чиновника особых поручений — это несерьезно. Ласковым женским именем в секретной переписке кодировался Эммануил Карлович де Сент-Эстеф, директор департамента полиции. Экстренная телеграмма от Фандорина в первую очередь непременно попала к нему, и прежде чем дать ей дальнейший ход, господин директор должен был выяснить, что стряслось. Однако этого почему-то не произошло. Завороженный поразительной женщиной, подобной он никогда еще не встречал и не подозревал, что такие бывают, Эраст Петрович на несколько часов забыл и об оторванных руках, и об угрозе для государства, которое со смертью Одиссея отнюдь не развеялось. Забастовка продолжается, а место выбывшего организатора наверняка займет кто-то другой. Имя Эмма напомнило о делах. Видно, придется еще раз связаться с Петербургом. Чем скорее, тем лучше. «Я дурак, что давеча отказался от такой благодарности», — сказал Фандорин, поцеловав даме руку. «Очень жаль, что мы теперь в расчете, и мне не приходится рассчитывать на продолжение». Эту фразу можно было интерпретировать и как утверждение, и как вопрос. Интонация допускала оба истолкования, как пожелает госпожа Валитбекова. «Да, теперь ты у меня в долгу. И в очень большом», — протянула она, подставляя под поцелуй кисть, локоть, плечо. «Никогда. Ни одному мужчине я еще не отдавала так много. Саадат сыто потянулась, похожая на львицу, только что слопавшую буйвола или даже целого жирафа. Но я вижу, что тебя ждут дела. Иди, я посплю, а вечером приходи снова. Мы обсудим, как ты будешь со мной расплачиваться. Государственные интересы важны, но не важнее долга дружбы. Поэтому прежде всего Эраст Петрович наведался в больницу рассказать Масе о конце охоты. «Оскорбление смыто кровью! Ваша честь восстановлена!» — торжественно резюмировал японец. «Теперь я могу спокойно умереть!» Однако сегодня он выглядел получше. Доктор сказал, что через недельку, если не произойдет ухудшение, можно будет перевести пациента в Москву. Бакинская жара нехороша для заживления легочных ран. Вынужденная задержка Фондорина не расстроила. Во-первых, нельзя уезжать, пока не устранена угроза государственной безопасности, а во-вторых, эти мысли лучше отложить до вечера, иначе невозможно сосредоточиться на деле. По дороге в гостиницу, покачиваясь на рессорах пролетки, Эраст Петрович проглядел газетные заголовки. За минувшие сутки к забастовке присоединились еще 8 тысяч человек. Добыча нефти за июнь составила 1/4 от майской. Балканский кризис принимает все более опасное направление. Достоверные источники сообщают, что Вена готовит Сербии какой-то ультиматум. Берлин и Петербург обмениваются телеграммами, уверяя друг друга в мирных намерениях. Скверный признак. Мировые биржи в панике. «Все-таки нужно встретиться с австрийским консулом», — подумал Фондорин. «Рассказать о судьбе Франца Кауница, а заодно пропальпировать настроение разведчика. Если он получил от правительства какие-то экстраординарные инструкции, это будет ясно по сотне разных признаков. На прямые вопросы господин Люст, конечно, ответа не даст, но существует целая наука, позволяющая декодировать интонации, мимику, телодвижения. Шеф резидентской сети, которому приказано войти в режим предвоенного функционирования, будет держаться совсем не так, как шпион мирного времени». На рецепции дожидались целых 2 телеграммы от Эммы, пришедшие еще вчера с интервалом в 2 часа. Ну, то-то же. Однако мчаться в Петербург не имело смысла. Только время терять. Эраст Петрович велел немедленно через телефон отправить телеграфический ответ. «Приезжайте сами и как можно быстрее. Будьте в Национале. Я вас найду». Сам Фондорин оставаться в этой гостинице не собирался. Если вчера подпольщики просто вели за ним слежку, то сегодня, после гибели своего предводителя, захотят отомстить. Нужно уходить на дно, перебираться к Гасыму. Приезд в отель уже был риском, но не бросать же вещи. Кроме одежды, которую тоже жалко, гардероб и так скуден. Там еще саквояж со специальным снаряжением. Как и в прошлый раз, Эраст Петрович вошел в номер со всеми предосторожностями. К окну не приближался. И все же 1/4 часа спустя заверещал телефон. «Проверяют? Или Сент-Эстеф уже получил телеграмму и жаждет объяснений? Быть может, герр Люст?» Портье говорил, что от него опять звонили. «В любом случае, снимать трубку не стоит. Господа революционеры пусть пребывают в сомнениях. Директор департамента должен верить на слово. Говорят, приезжайте сами, значит, приезжайте. Ну а к консулу Эраст Петрович намеревался заехать, как только закончат сборы». Без массы укладываться было трудно. Стараешься сложить пиджаки поаккуратней, а они не желают. Из рубашек торчат рукава, воротнички пополам не складываются, а в развернутом виде не помещаются в предназначенный для них кармашек. В сущности, жить со слугой для взрослого человека губительно. Разучиваешься обходиться без посторонней помощи в самых обычных делах. Когда-то во времена нищей юности Эраст Петрович умел и стирать, и гладить, а теперь вот даже крышку чемодана не получается закрыть. За спиной у сидящего на корточках Фондорина с треском открылась дверь. Не оборачиваясь и не рефлексируя, Эраст Петрович сделал кувырок в сторону. Еще не поднялся, а в руке уже был виблей со спущенным предохранителем. На пороге стоял Леонард, не похожий на себя. Грязный, исцарапанный, со слипшимися серыми от пыли волосами. Кульбит, проделанный обитателем номера, кажется, потряс режиссера. Он пялился на Фондорина вытаращенными глазами. Губы шевелились, но не произносили ни звука. Раздосадованный потерей лица, Эраст Петрович поднялся. Иногда сверхбыстрота реакции спасает тебе жизнь, а иногда ставит в дурацкое положение. Хорошо, что не застрелил кретина. Что за манера всякий раз врываться, будто на пожар? «Что вам еще?» — рявкнул Фондорин. «Отстаньте от меня с вашей Кларой! Черт бы вас обоих побрал!» И осекся. По чумазому лицу Леона потоком лились слезы. «Ужасное несчастье!» — еле слышно просипел режиссер. «Нас похитили!»